Глава 6. Вера. В анклав группа приехала ближе к полудню. Алекс первым вышел из машины, когда они припарковались на площади возле храма, и не видел, как Кира быстро покинула группу после прибытия, как Мара с наставником остались хлопотать возле автомобиля. Он с глазами полными отчаяния и горя шел в храм, прижимая к груди свою страшную ношу, которую вез до самого анклава, не выпуская из рук, крепко прижав. Он не видел, что сейчас храм представлял собой неприступную крепость. По периметру стояли и сидели охотники, на крыше залегли снайпера и пулеметчики. На входе его встретил Борода, весь обвешанный пулеметными лентами, но, увидев лицо Алекса, тихо отошел в сторону, давая ему пройти. Он вошел в большой зал с монолитом и положил вещи Любавы на каменный стол. Заметив маленькую девочку в белом одеянии с покрытой капюшоном головой, он попросил ее позвать целителя. Целитель пришел достаточно скоро, видимо, уже узнав о прибытии группы. «Я хочу провести ритуал погребения, целитель», тихо сказал он служителю, когда тот вошел. «Подскажи, как и когда мы можем это сделать?» Целитель ответил, что это можно будет сделать в любой момент, как Алекс будет готов, и хотел что-то добавить, но не решился. «Как моя питомица?» Алекс теперь считал своим долгом принять заботу о Гаргулье в память о любимой. «Понимаешь, Алекс, я не знаю, как это произошло, но Гаргулии больше нет», – начал было свои слова целитель, но осекся, когда увидел, как у Алекса подкосились ноги, и он упал на колени, закрыв лицо руками, и зарыдал. Целитель стоял молча, не решаясь что-либо предпринять. Вдруг Алекс почувствовал, как чья-то маленькая рука гладит его по голове. Подняв глаза, он увидел ту самую маленькую девочку, которую посылал за целителем. Она смотрела на него большими зелеными глазами, слегка наклонив голову в бок. Капюшон был опущен, и Алекс видел ее рыжие короткие волосы, которые смешно топорщились в разные стороны. Алекс узнал эти глаза, он вспомнил их и ту, кому они принадлежали. «Ты...» От изумления у Алекса отказал голос, и на последнем звуке он смог только выдохнуть воздух. Девочка уверенно кивнула в знак того, что и она узнала его. «Я это и хотел тебе рассказать», — нашелся целитель. «Я не заходил к ней вчера, когда вы уехали, но сегодня я решил ее проведать, и когда я вошел, на столе сидела она». Я не поверил своим глазам, но когда я осмотрел ее, я нашел и зажившую пулевую рану, и сросшиеся кости, и другие повреждения, которые были, когда я ее лечил. Без сомнения, это она. Но я никак не могу понять и поверить в это чудо. Мне нужно показать ее наставнику и жрице. Мы на время покинем тебя. Пока ты можешь остаться здесь, сколько захочешь». Когда я вернусь, мы проведем обряд прощания. Кстати, я назвал ее Верой, надеюсь, ты не будешь против этого имени. Алекс кивнул в знак согласия. Все, что он сейчас увидел и услышал, никак не укладывалось в голове. Но это потрясение привело его в чувство и вернуло его к реальности. Теперь он мог здраво мыслить, хотя его горе все еще сжимало грудь. Он встал возле стола. В его мыслях начали проноситься воспоминания о Любаве с того момента, как он увидел ее, и как она в бою прикрывала его вплоть до момента последней трагедии. Каждый ее взгляд, каждый ее жест обжигал его память. «Алекс, прости меня, если сможешь. Только прошу, не перебивай и выслушай до конца, что я хочу тебе сказать», — прозвучал тихо голос Киры за спиной Алекса. Видимо, она подошла сзади и стояла какое-то время. «Я во всем виновата. И я знаю, что навсегда потеряла тебя, но я хочу, чтобы ты выслушал меня», — продолжала она. «Когда я увидела вас там, в городе, я не знала и не верила, что ты стал другим. Для меня ты был прежним, каким был до того, как пропал. Я думала, что ты решил бросить меня ради нее, но все дело во мне. Я перестала тебе нравиться. Думала, что если я стану красивее, соблазнительнее, ты вспомнишь меня и вернешься ко мне. Но ты выбрал ее. И я решила ее уничтожить. Когда вы дрались с пожирателями там, в здании, я смотрела на нее через оптический прицел. Да, я хотела ее убить. Но все время она прикрывала тебя собой, и я боялась, что попаду и в тебя тоже. Я злилась на нее за это. Но тут она посмотрела в мою сторону и отстранилась от тебя. Кира сделала паузу. Да, она специально встала так. Она позволяла мне это сделать, чтобы я случайно не задела тебя. И тогда я поняла, что не могу ее убить. В доме наставника я рассказала ей все о тебе, каким ты был до встречи с ней. Я просила ее отдать тебя мне. Прости меня, Алекс. Я уйду, ты никогда меня не увидишь больше. Я оставлю службу в охотниках. Останься, Кира. Алекс повернулся и посмотрел на девушку. Ты отличный солдат и надежный друг. Я не держу на тебя зла. Он хотел еще что-то добавить, но их разговор прервал звук сирены и громкие взрывы в городе. Алекс побежал к выходу из храма. На пути его встретил Борода. Он доложил о нападении крупных сил императора по периметру анклава. Правитель убедил его снять оцепление вокруг храма и отправить на помощь силам обороны. Борода согласился с этим и, собрав всех воинов, покинул храм, оставив его стоять на улице. Его взгляд был прикован в сторону бушевавшего боя. Вдруг его накрыла какая-то широкая тень. Подняв голову вверх, он замер от того, что увидел. Четыре огромных горгульи летали вокруг храма. Они были одеты в серую броню. В лапах они держали какие-то сосуды, явно собираясь бросить их на крышу. Посмотрев туда, куда они метили, он увидел Веру. Девочка смело стояла на краю парапета и смотрела на летающих вокруг храма врагов. Он закричал Вере, чтобы та уходила оттуда, но девочка была высоко и, видимо, не слышала его. Алекс бросился в храм. Он не знал, как подняться на крышу, метался по комнатам. Когда все-таки поднялся наверх, он увидел Киру. Девушка рывком сорвала с парапета девочку и спрятала ее в нишу. Затем, выхватив оружие, стала стрелять в летающего противника. Алекс не успел добежать до Киры, как какая-то тень вылетела у него из-за спины и сбила девушку. Та перелетела через парапет и скрылась из глаз. Алекс застыл, не зная, что делать. Но тут он увидел ремень, который зацепился за неведомо откуда взявшийся крюк. Он был натянут и дергался. Подбежав, Алекс увидел Киру, висевшую, держась за ствол автомата. Быстро перекинув руку за парапет, а второй, ухватившись за крюк, Алекс попытался дотянуться до девушки, чтобы вытащить ее. Их кончики пальцев встретились, но дальше они не могли зацепиться. Несколько раз она пыталась раскачиваться и подтягиваться. Затем девушка посмотрела в его глаза, улыбнулась и соскользнула вниз. Он видел, как она отдаляется от него, как колышутся ее золотистые волосы на ветру, подсвеченные солнцем. Он видел, как прощально смотрели на него ее голубые глаза, и она улыбалась. Наваждение закончилось, когда до его ушей донесся глухой стук, и он увидел Киру, уже неподвижно лежащей на каменной площади. Алекс не помнил, как он выбрался из храма. Он подбежал к лежащему телу Киры и, погладив ее по голове, схватил на руки, бросившись обратно в храм. Он не видел, что горгульи, летавшие вокруг здания, удалялись, так и не причинив зданию вреда. А вдалеке замолкали звуки боя. Он вихрем ворвался в зал с монолитом, призывая наставника и целителя. Оба служителя услышали его, вбежав следом. Алекс положил тело девушки рядом с вещами Любавы. Служители склонились над Кирой, водя руками над телом. Но вскоре они отстранились и встали возле стола, скрестив руки на груди. Искра покинула ее тело. Даже если мы восстановим его, искра больше не сможет вернуться». Слова наставника ледяным душем лились на голову Алекса. Вот так за менее чем 4 дня он потерял тех, которых любил и которые его любили. А теперь он стоял и смотрел на все, что от них осталось. «Если ты готов, мы можем провести обряд прощания прямо сейчас», – произнес целитель. Алекс кивнул и посмотрел на него, как бы спрашивая, что надо для этого сделать. Целитель достал из кармана 2 черных платка, один протянул ему, вторым покрыл свою голову, смотря на Алекса, как бы призывая его проделать именно это. Затем целитель провел над столом рукой, и стол засветился синим пламенем. Тело Киры и вещи Любавы начали медленно растворяться, превращаясь в оранжевые огоньки, которые собирались над столом в шар. Собравшись вместе, огоньки полетели в сторону монолита, который их поглотил. На этом обряд был завершен, но, как ни странно, Алекс почувствовал облегчение своему горю. Теперь все произошедшее казалось ему каким-то прошлым, далеким. «Наставник, храм не пострадал?» – придя в себя, спросил Алекс. «Они улетели, не причинив никакого вреда, после того, как Вера сказала ему лететь», – ответил наставник. «Вера говорила с ними?» – удивился Алекс. «Меня не удивляет, что Вера может с ними говорить. Она была одной из них. Меня удивляет, что они послушали ее в новом обличье», – задумчиво произнес наставник и замолчал, погрузившись в свои мысли. «Я знаю, Алекс, о превращении Веры, но не могу объяснить это. Мне надо поговорить с ним. Слишком много вопросов и никаких ответов», – закончил он. Алекс молча кивнул и вышел из храма. Он окончательно пришел в себя и отправился домой, чтобы привести себя в порядок после прибытия. У входа в храм его встретил Борода, который успел вернуться после боя. Он выражал соболезнования, что-то рассказывал, но на все его слова Алекс молча кивал головой, не вдаваясь в то, что он говорил. Тут его внимание привлекло действие, происходящее напротив у здания совета. Там на длинном балконе стояла местная знать. В середине стоял рыжебородый. Его голова была покрыта черным платком в знак скорби, так же, как только что покрывал свою голову Алекс. Он что-то говорил, жестикулировал. Многочисленная толпа, собравшаяся уже перед зданием, ему вторила, выкрикивая лозунги. Алекс и Борода подошли поближе. Теперь им были слышны слова Рыжебородова. Он говорил о войне с империей, о доблестных защитниках анклава, погибших жителях. Что эти ужасные и коварные создания заслуживают всех кар небесных и подземных. Он продолжал очень долго, толпа слушала, внимала его словам. Алексу стало скучно, и он собирался уйти, как услышал свое имя. Он посмотрел на председателя. «Вот ваш лидер, правитель Алекс, вот кто поведет вас на Черную скалу», показывал он пальцем на него. «Вот кому мы доверим повести нас, чтобы отомстить за погибших наших братьев и сестер. Пора стереть это черное гнездо, рассадник войны. На Черную скалу!» – скандировал он. Толпа взревела. Борода, сообразив, что сейчас будет, попытался вытащить и увести Алекса как можно быстрее отсюда, но ему это не удалось. Возбужденная толпа обступила своего лидера, оттеснив Бороду. Правителя подхватили многочисленные руки и понесли в сторону балкона. Там его водрузили на какой-то постамент на всеобщее обозрение. «Алекс, правитель анклава, ты принимаешь вызов? Поведешь нас на Черную скалу, чтобы в битве доказать силу и могущество анклава? Навсегда покончить с этими гадкими тварями, сегодня покусившимися на самое святое, что мы имеем, на монолит?» Алекс стоял ошарашенный происходящими событиями. Он не знал, что делать. Отказаться? так его здесь же и разорвет эта ликующая толпа, обвинив в измене и трусости. Согласится повести этих людей на верную гибель. Но самое главное, вокруг не было никого, кто бы мог образумить жителей, оградить его и этих людей от необдуманных действий. Он видел бороду, который стоял на краю толпы и что-то ему махал, но он был далеко, да и что он мог сейчас сделать? «Доблестные жители Анклава», – начал он свою речь, и толпа притихла. «Прежде чем посылать своих сынов и дочерей на великую битву, нужно все тщательно подготовить и продумать». Он увидел, что по толпе прошла легкая волна негодования. «Нет, ни в коем случае. Мы сейчас же начнем подготовку к решающей битве. Необходимо подготовить оружие, припасы. Я говорю о том, что нужно обнаружить слабое место в логове врага». Алекса вдруг посетила мысль, пусть и бредовая, но не такая губительная. «Я лично поведу отряд разведчиков, выбранных из самых доблестных и опытных воинов нашего города. А ваша задача будет подготовить главные силы и в решающий момент ударить в слабое место и повергнуть врага». Слова правителя пришлись по вкусу обезумевшей толпе. Толпа взревела, скандируя какие-то лозунги и его имя. Затем, подхватив своего лидера на руки, несколько раз пронесла вокруг площади. Выплеснув свои эмоции, люди стали расходиться, оставив его перед балконом, где с нескрываемой улыбкой наблюдал за происходящим рыжебородый. «Мудрое решение, правитель», – заметил он довольным голосом. «Тогда приказываю незамедлительно заниматься сбором и экипировкой вашего отряда. Выйти вам необходимо завтра утром», – закончил он. После его слов все члены совета покинули балкон. Алекс побрел в сторону своего дома в полной растерянности от принятого на себя обязательства. По пути его догнал Борода. «Это самая убийственная идея, которую я слышал в своей жизни», – сокрушался он. «Надо же было придумать идти маленьким отрядом на штурм Черной скалы. Они бы все равно послали туда людей, понимаешь, Борода», – возразил ему он. «Им безразличны жизни своих граждан. Откажись я, нашли бы другого, например, тебя». «Ну, в общем-то, да». Борода остановился, задумавшись. «Они красиво разыграли этот спектакль. И что нам теперь делать?» «Собирать отряд и идти, делать больше нечего. Лучше смерть там, на Черной скале, чем тут, на площади от рук палача. Выбор невелик. Только как до утра собрать отряд, ума не приложу», – озадаченно произнес правитель. «Ну, это дело нехитрое», – загадочно улыбнулся Борода. «Отдыхай, завтра у тебя будет самый лучший отряд, что есть в Анклаве». Алекс вернулся домой, полностью разбитый от произошедших за сегодня с ним событий. Он не ел ничего еще с прошлого вечера, погруженный в свое горе. Да и теперь ему больше хотелось спать. Зайдя в комнату, не раздеваясь, он сел за стол. Тут его взгляд упал на оставленный им сверток с едой, когда-то принесенный в Анклав в первый день жизни в его памяти. Он развернул его. Еда, приготовленная рукой Любавы, все еще вкусно пахла. Он не заметил, как погруженный в свои мысли съел все, что там было. Когда его рука коснулась пустого лоскутка материи, он очнулся от воспоминаний и взял его в руки. Это последняя вещь, которая еще хранила тепло рук его любимой девушки. Аккуратно свернув, он положил лоскут в верхний клапан куртки рядом со своим сердцем. Усталость взяла свое, он отключился почти сразу, уснув, так и не раздевшись. Ему снились только обрывки каких-то воспоминаний, которые для него ничего не значили. Проснувшись рано утром, в полной тишине, он поймал себя на мысли, что Борода сегодня почему-то не пришел за ним. Видимо, не справился с обещанием. Да, собственно, он понимал, что найти за одну ночь добровольцев, готовых погибнуть, даже Бороде было не под силу. Приняв душ, побрившись, он надел все самое лучшее из одежды, что нашел в шкафу. Напоследок, приложив свою реликвию, что осталось от любимой, к губам, положил ее обратно в карман. Итак, без оружия, налегке, пошел в сторону площади. Он шел, понимая, что это теперь его последний день. Сегодня его казнят, но он не боялся. Он знал, что там, на небе, его ждут те, кто никогда бы его не предал. Сейчас он шел навстречу с ними. Подходя к площади, Алекс увидел строй солдат, стоящих возле здания совета. Мысленно он мрачно пошутил про расстрельную команду и бодрым шагом вошел на каменную брусчатку. Тут его оглушил приветственный рев солдат. Дойдя до середины строя, он остановился и повернулся к ним лицом. Из строя воинов донесся до него знакомый хохот бороды. «Ха, Алекс, я, конечно, знал, что ты такой же отчаянный рубака, как и я. Но даже я, собираясь в цитадель врага, не осмелился бы идти туда безоружным», — громыхал он своим басом. «Слава богу, я тут кое-что припас для тебя». С этими словами он подошел к нему и протянул оружие, которое вчера, убитый горем, он оставил в автомобиле. Борода помог нацепить мечи и знакомые автоматы, затем еще что-то из нового. Вскоре правитель ничем не уступал по виду от собравшихся здесь солдат. «Ты знаешь, Борода, а ведь я сюда на смерть шел», — признался он ему. «Ну, это ты удачно зашел», — не унимался его друг. «Мы тут как раз все собрались по такому случаю. Смотри, каких орлов я собрал. Каждый десятерых стоит, а я один сотню». «Погоди, Борода, 2 дня назад ты десяток стоил. Что-то я не заметил, что ты подрос». Веселое настроение Бороды начало передаваться и ему. Видать, понимание того, что казнь откладывается, прогнало то чувство, с которым он шел сюда, а его место заняла эйфория. «Это было тогда, потому что у меня не было этого». Тут Борода продемонстрировал свое вооружение. И было на что посмотреть. На его спине висел огромный ранец, от которого шел рукав боепитания, входящий в корпус непонятного вида оружия. «Трофейный стреломет. Вчера захватили. 1000 выстрелов в минуту. Я за секунду любого в ежа превратить могу», — хвастался Борода. Он еще некоторое время рассказывал о достоинствах этого оружия, об отсутствии отдачи. Алекс в это время осматривал стоящую напротив него сотню. Все были здоровы и как на подбор. Тяжелая броня на них смотрелась вполне уместно. В руках были тяжелые пулеметы, вполне годные для предстоящего штурма. В рядах он заметил 2 десятка огнеметчиков. Из здания совета к собравшимся воинам вышла жрица, которая всех поприветствовала. «Извини, Алекс, вчера мы увлеклись превращением веры и не заметили такой чудовищной провокации», — извинилась она перед ним. «К сожалению, сейчас я не смогу поехать с вами. Мне тут надо кое с чем разобраться. Да и одного бороды тебе будет достаточно», — усмехнулась она, намекая на грозное оружие, которым тот хвалился. Мара смотрела в глаза Алекса с материнской любовью и тревогой, понимая, что он идет на верную гибель. Она впервые за все эти дни поцеловала его в щеку и шепнула на ухо: «Я верю, что ты вернешься оттуда живым».